Эра постустрашения. День 60. Потерянный мир. На 38-й день после конца устрашения обсерватория Ринье-Фицроя, расположенная во внешней части пояса астероидов, обнаружила 415 новых следов в пылевом облаке, окружающем звездную систему Трисоляриса. Со всей очевидностью, враг выслал к Солнечной системе второй флот. Второй флот покинул родную планету 5 лет назад, а облако пыли пересек 4 года назад. Трисоляриане пошли на огромный риск. Если бы им не удалось подавить земную систему устрашения в 5-летний срок, то люди могли бы передать сообщение во Вселенную, как только заметили бы отбытие нового флота. Это значило, что инопланетяне еще 5 лет назад почувствовали, что отношение человечества к устрашению изменилось, и верно предугадали, какого типа окажется второй держатель меча. В истории образовался новый пункт отсчета, и она пошла на следующий виток. Конец устрашения снова погрузил будущее человечества в сумрак. Но, как и во время первого кризиса 200 лет назад, люди не соотносили этот сумрак со своей личной судьбой. По параметрам оставленных в пыли следов, ученые заключили, что скорость второго трисолярианского флота не слишком отличается от первого. Даже если корабли способны к большему ускорению, до того дня, когда флот появится в Солнечной системе, пройдет как минимум 2 или 3 столетия. Все ныне здравствующие люди спокойно доживут остаток своей жизни. Современный человек хорошо помнит уроки Великого Раскола и никогда больше не пожертвует настоящим ради будущего. Но на этот раз человечеству не повезло. Через 3 дня после выхода второго трисолярианского флота из облака межзвездной пыли телескопы обнаружили 415 следов во втором пылевом облаке. Эти следы не могли принадлежать никакому иному флоту. Первый трисолярианский флот добирался от одного облака до другого 5 лет. Второй же покрыл это расстояние всего за 6 дней. Трисолариане научились летать со скоростью света. Изучение следов, оставленных во втором пылевом облаке, подтвердило, что корабли продолжают двигаться сквозь облако со скоростью света. При столь высокой скорости взаимодействие кораблей с пылью вырисовывалось особенно рельефно. Получалось, что флот перешел на скорость света, как только оставил первое облако позади. Никакой фазы разгона не наблюдалось. Если это так, то второй трисолярианский флот должен сейчас приближаться к Солнечной системе или уже вошел в нее. И действительно, при помощи телескопов среднего размера наблюдатели легко отыскали группу из 415 ярких огоньков на расстоянии около 6000 астрономических единиц от Земли. Это были факелы тормозящих кораблей. По-видимому, их двигатели работали по традиционной схеме. Скорость флота теперь составляла около 15% от световой, очевидно, максимум, позволяющий безопасно затормозить перед входом в Солнечную систему. Судя по полученным данным, второй трисолярианский флот подойдет к границам Солнечной системы через 1 год. Такой режим полета вызывал удивление. По всей видимости, вражеские корабли могли почти мгновенно переходить на световую скорость и сбрасывать ее, но сознательно не делали этого вблизи своей планеты и Земли. Стартовав с Трисоляриса, флот целый год разгонялся на тяге традиционных двигателей, пока не отдалился на 6000 астрономических единиц от дома и только тогда перешел на скорость света. На таком же расстоянии от Солнечной системы флот переключился обратно на обычные двигатели. На скорости света это расстояние можно пересечь за месяц, но флот решил потратить год. Из-за этого весь поход продлится на 2 года дольше, чем если бы весь путь прошли на скорости света. Этому необычному поведению находилось лишь одно объяснение. Трисоляриане не желали причинить вред ни той, ни другой звездной системе входом и выходом из режима скорости света. Безопасный радиус в 200 раз превышал расстояние от Солнца до Нептуна. Из этого следовало, что мощность двигателей на 2 порядка превосходила мощность звезды, что казалось совершенно непредставимым.